Ну а после того, как с последнего подъема открылся вид на озера и остров Теночтитлан, я все время останавливался, чтобы полюбоваться на них через кристалл. Поскольку смотреть приходилось одним глазом, это лишало панораму города объемности, но от представшего мне зрелища все равно захватывало дух. Белые здания и роскошные дворцы поблескивали в лучах весеннего солнца. Сады на их крышах радовали взор яркими красками, над очагами и алтарями поднимались струйки голубоватого дыма, в мягком воздухе почти неподвижно парили стяги из перьев, и над всем этим господствовала массивная, увенчанная двумя храмами-близнецами, Великая пирамида. С гордостью и волнением мы, наконец, перешли дамбу Койоакана, и в отмеченный благоприятным предзнаменованием день первого дома месяца Великого Пробуждения, года девятого ножа, вступили в Великую столицу. Мы отсутствовали 142 дня, то есть более 7 месяцев по нашему календарю. Пережили множество приключений, повидали немало диковинных мест и народов, но от души радовались своему возвращению в средоточие могущества и величия Мешикатль, в сердце сего мира. Независимо от того, сколь успешным было путешествие того или иного подштека, торжественное вступление в город купеческих караванов посреди белой дня считалось бахвальством и находилось под запретом. Но любой подштек и без того знал, что при возвращении лучше проявить скромность. Далеко не все в Теночтитлане понимали, что благополучие Мешика во многом зависело от бесстрашных странствующих купцов. Простые люди завидовали их богатству, а многие представители знати предпочитали видеть источник процветания страны не в мирной торговле, а в войне, приносившей добычу и дававшей возможность облагать другие народы данью. Поэтому каждый возвращавшийся домой почтека при входе в город одевался как можно проще, появлялся под покровом сумерек, да и нагруженные сокровищами носильщики старались следовать за ним поодиночке, дабы не привлекать внимания. Дома купцов тоже не отличались внешней роскошью, хотя по коробам и ларям у многих из них были припрятаны богатства, на которые вполне можно было построить дворец, способный соперничать с резиденцией самого Юйтлатуани. Так или иначе, нам троим не было никакой необходимости входить в Теночтитлан тайком. Без носильщиков, в запыленной и износившейся одежде, всего лишь с парой тюков на закорках, мы едва ли могли привлечь к себе чье-то завистливое внимание. Да и направлялись мы не в собственный дом, а на постоялый двор. На следующее утро, приняв подряд несколько ванн и основательно отмокнув парилки, я облачился в свое лучшее платье и явился во дворец чтимого глашатая Ауицотли. Поскольку дворцовый управляющий меня знал, ждать аудиенции долго не пришлось. Я поцеловал землю перед Ауицотлем, но вот от того, чтобы посмотреть в кристалл и разглядеть его получше, воздержался, побоявшись, что владыке может не понравиться, если его будут бесцеремонно рассматривать эдаким манером. А сердить этого человека, способного быть столь же свирепым, как и скалившийся над его головой гризли, мне вовсе не хотелось. «Мы приятно удивлены, увидев, что ты вернулся целым и невредимым, почтака Миксли», — грубовато приветствовал он меня. «Значит, твоя экспедиция увенчалась успехом?» «Полагаю, чтимый глашатый, она оказалась прибыльной», — ответил я. «Когда старейшины почтека оценят мой груз, ты сможешь судить об этом по причитающейся твоей казне доли». А пока, мой господин, я надеюсь, что ты сочтешь заслуживающий интереса эту хронику. С этими словами я вручил одному из его придворных, истрепавшись в пути листы, с отчетом о путешествии. Там содержалось по большей части то, о чем я вам рассказал, почтенные братья. Правда, столь несущественные детали, как встречи с женщинами, были опущены. А вот местность, где мне довелось побывать, наоборот, описывалась во всех подробностях. Ко всем описаниям прилагались нарисованные мною по пути карты. Ауицотль поблагодарил меня. «Мы, наш изрекающий совет, изучим это самым внимательным образом. На тот случай, если некоторые из твоих советников вдруг окажутся старые и слабы зрением, владыка глашатый, могу предложить полезную новинку», — сказал я, вручая ему один из кристаллов. «Некоторое количество таких диковинок я привез для продажи, но самый лучший большой кристалл дозвольте мне преподнести в дар Юйтлатуани». На владыку это, похоже, не произвело особого впечатления, пока я не попросил разрешения подойти и показать ему, как именно этот подарок можно использовать для более подробного и внимательного ознакомления с письмами или документами. Но потом, подойдя к окну с клочком бумаги, я продемонстрировал, как с помощью этого же кристалла можно добыть огонь. Правитель